Жили-были три медведя. Мы узнаем, как устроены сказки еще в детстве, когда бесконечно пристаем ко взрослым, заставляя их снова и снова читать нам одни и те же истории. Нас привлекают схема, ритм и повороты сюжета, и каждый раз, когда мы их слышим, нас удовлетворяет то, как именно история заканчивается. Сколько раз в своей жизни вы слышали или читали, или смотрели «Трех поросят»? Или «Золушку». Вероятно, вы могли бы сесть и рассказать эти истории, даже не имея перед собой текста. Тот факт, что детская сказка так коротка, примерно 32 страницы в книжке с картинками, означает, что ее сюжет представлен в самом чистом и простом виде. Здесь нет места излишнему усложнению. Если вы наберете в Google «Как написать детскую книгу», то найдете множество советов, но все они будут сводиться к структуре сюжета, которая выглядит примерно так. Первое. Представьте персонажа, перед которым стоит некая проблема или загадка. Второе. Поставьте препятствие между протагонистом и целью, к которой он стремится. Третье. Герой реагирует на препятствия, в результате чего возникают новые препятствия. Четвертое. Протагонист реагирует на новые препятствия, создавая еще большие трудности, пока не покажется, что все потеряно. Пятое. Тогда находится неожиданное решение. Пункты 1 и 2 — это завязка. 3 и 4 — нарастающее напряжение. 5 — кульминация. Пункты 3, 4 и 5 — это три попытки, которые предпринимает центральный персонаж, чтобы решить свою проблему. Первые две попытки неудачны, последняя успешна. Домик из соломы, домик из прутьев, дом из кирпича. Две сестры с большими ступнями и Золушка с миниатюрной ножкой. Когда речь заходит о сюжете, он строится именно на этой секретной формуле: завязка, нарастающее напряжение, кульминация и правило трех. Вот почти все, что требуется для понимания сюжета. Напомним, что у нас есть главный герой, который должен справиться с какими-то переменами в своей жизни, возникшей проблемой или появившейся возможностью. Мы знаем, что у нашей истории будут начало, середина и конец, соответствующие завязке, нарастающему напряжению и кульминации. И что протагонист предпримет три попытки справиться со своей ситуацией. Первые две будут неудачными, но последняя приведет к разрешению конфликта. Вот он, обещанный мной вид с высоты птичьего полета. Вы видели подобную картину с самого детства. Все так просто. Хочу добавить еще кое-что, прежде чем мы перейдем на следующий уровень детализации. Насколько мне известно, эта идея впервые появилась в книге Сида Филда «Киносценарий. Основы написания», вышедшей из печати в 1979 году. Филд констатировал, что у сценария есть начало, середина и конец, который он назвал тремя актами и отметил, что акт первый — начало — это первая четверть истории, акт второй, середина, это две ее четверти, и акт третий, конец, это последняя четверть. Сама идея существует уже так давно, что может показаться, что в ней нет ничего особенного, но подобное разделение сюжета на четыре четверти — очень полезная концепция. В следующей главе мы забудем о трех актах, которые на самом деле актами не являются, и рассмотрим эти четыре части более подробно. Затем мы разделим их на 8 частей, которые дадут нам модель сюжета 8 секвенций.